потом увидел, как Орландо улыбается почтительно и вместе с тем лукаво покраснел до корней волос. Итак, Орландо не отказывался. Он только из дружеской вежливости и чувства дисциплины уступал начальнику очередь, как у стойки бара или стола в буфете. Марчелло ответил торопливо. «Да вы с ума сошли, Орландо! Занимайтесь своими делами, мне надо уходить!» «В таком случае, доктор?» — с улыбкой произнес агент. Он сделал женщине призывный знак, и Марчелло с болью увидел, как она, повинуясь этому зову, сразу встала, высокая, прямая, с диадемой из света на лбу, и, не колеблясь и не протестуя, с профессиональной простотой подошла к агенту. Тот сказал Марчелло: «Доктор, мы скоро увидимся», и отстранился, чтобы пропустить женщину. Марчелло тоже, почти помимо воли, отступил назад, и она не спеша прошла между ними с сигаретой в руке. Но, поравнявшись с Марчелло, на мгновение остановилась и сказала: «Если ты меня хочешь, меня зовут Луиза». Как он и боялся, голос у нее оказался грубым, хриплым, лишенным всякой деликатности. Луиза сочла необходимым подкрепить свои слова завлекающим жестом. Она высунула язык и облизала верхнюю губу. Марчелло показалось, что ее слова и жест отчасти успокоили в нем угрызение совести от того, что он не помешал ей пойти с Орландо. Тем временем женщина, идя впереди агента, подошла к лестнице. Она бросила на пол зажженную сигарету, раздавила ее ногой, подобрала обеими руками юбку и стала быстро подниматься. За ней последовал Орландо. Наконец, они исчезли за углом лестничной площадки. Кто-то, возможно, одна из девиц и ее клиент, болтая, спускался вниз. Марчелло поспешно вышел из дома. Глава третья. Поручив портье гостиницы вызвать номер квадри, Марчелло уселся в углу холла. Гостиница была большая, и холл был просторным, с колоннами, поддерживавшими свод, с креслами, с витринами, где были выставлены предметы роскоши, со столами, обычными и письменными. Многочисленные посетители сновали взад и вперед, от входа клетки лифта, от конторки портье к столику дирекции, от ресторана к салонам, находившимся за колоннами. В ожидании Марчелло был бы не прочь поразвлечься происходящим в зале, оживленном и многолюдном. Но мысли его, словно увлекаемые в глубины памяти нынешней тревогой, помимо воли, вернулись к первому и единственному визиту, который он нанес квадри много лет назад. Марчелло был тогда студентом, а квадри — его профессором. Марчелло отправился в дом квадри, старое красное здание, находившееся рядом с вокзалом, чтобы посоветоваться с ним по поводу диплома. Едва войдя, Марчелло был поражен огромным количеством книг, скопившихся в каждом углу квартиры. Уже в прихожей он заметил старые занавески, за которыми как будто скрывались двери, но, отодвинув их, он увидел множество книг, выстроившихся рядом в углублениях стен. Горничная повела его по длиннейшему извилистому коридору, казалось, огибавшему двор дома, и коридор по обеим сторонам тоже был заставлен шкафами, набитыми книгами и бумагами. И стены в кабинете квадри, где, наконец, оказался Марчелло, от пола до потолка были тесно уставлены книгами. На письменном столе двумя аккуратными кипами тоже высились книги. Между ними, как в бойнице, виднелось бородатое лицо профессора. Марчелло сразу заметил, что у квадри было странно плоское и асимметричное лицо, похожее на маску из папье-маше с глазами, окаймленными красным, и треугольным носом. В нижней части к маске в тропях приклеили фальшивые бороду и усы. Слишком черные и как бы влажные волосы на лбу также походили на плохо прилаженный парик. Между усами, щеточкой и бородой, метелкой подозрительно черного цвета виднелся ярко-красный рот с бесформенными губами. И Марчелло невольно подумал, что вся эта плохо распределенная растительность скрывает какой-нибудь недостаток, например, полное отсутствие подбородка или ужасный шрам. В общем, в этом лице не было ничего подлинного, настоящего. Оно было фальшивым, словно маска. Профессор встал, чтобы встретить Марчелло, и при этом обнаружилось, что он маленького роста, и у него горб, точнее, деформация левого плеча, придававшая нечто скорбное его излишне слащавым и любезным манерам. Протянув Марчелло руку над книгами, Квадри близоруко взглянул на посетителя поверх сильных очков, так что на мгновение у Марчелло создалось впечатление, будто его изучают не два, а четыре глаза. Он заметил также старомодный стиль одежды Квадри. Черный сюртук с шелковыми лацканами, черные же брюки в полоску, белая рубашка с накрахмаленным воротничком и манжетами, золотая цепочка на жилетке. Марчелло не испытывал к Квадри никакой симпатии. Он знал, что профессор — антифашист, и в его представлении антифашизм Квадри, его трусоватая, нездоровая, уродливая внешность, его эрудиция, его книги, в общем, все, как казалось Марчелло, способствовало созданию привычного образа немощного интеллектуала-нигилиста с презрением заклейменного партийной пропагандой. С другой стороны, необыкновенная любезность Квадри была противна Марчелло своей фальшью. Ему показалось невозможным, чтобы человек вел себя так, будучи искренним и не преследуя тайных целей. Квадри принял Марчелло с обычными изъявлениями почти слащавой сердечности, часто вставляя словечки вроде «дорогой мальчик», «детка моя», «мой миленький». Всплескивая над книгами маленькими белыми ручками, он задал Марчелло кучу вопросов, вначале о его семье, а затем и о нем самом. Узнав, что отец Марчелло помещен в клинику для душевнобольных, профессор воскликнул: «Ах, бедный мой мальчик! Я не знал, какое ужасное несчастье! И наука ничего не может сделать, чтобы вернуть ему разум!» Но, не выслушав ответа Марчелло, тут же перешел на другую тему. У него был горловой, благозвучный, нежнейший голос с модуляциями, в котором звучала робкая забота. Однако, странным образом, именно сквозь эту столь явную и приторную заботливость, подобно водяным знакам на бумаге, проступало полнейшее равнодушие. Марчелло догадывался, что Квадри не только не интересуется им, но даже не видит его. Марчелло был также поражен отсутствием оттенков и переходов в речи Квадри. Тот все время говорил одним и тем же ровным, сентиментально-ласковым тоном, о чем бы ни шла речь. Наконец, в заключении многочисленных вопросов Квадри спросил, является ли Марчелло фашистом. Получив утвердительный ответ,